Якин у своих. Никитин, Забнин и Куличенко жили в маленькой землянке, устроенной в бывшем погребе. Якин поселился с ними. 5 дней он отдыхал. Дневальные его не беспокоили. Разведчики Никитина в это время изучали устройство румынских, итальянских мин и гранат, потому что на этом участке фронта занимали позиции 8-я итальянская армия и части 3-й румынской армии. По донесениям отдела разведки изучали позиции врагов. Позиции их были глубоко эшелонированными. За одной линией окопов начиналась вторая, потом третья. Метров через 500 опять шли линии окопов с дзотами и дотами. Все они были соединены между собой окопами. Укрепились враги основательно, и срочно надо было изучить их позиции. Все бойцы понимали, вот-вот начнется наступление. Но когда оно начнется, ясное дело, никто не знал. Со стороны Сталинграда днем и ночью доносилась канонада. У Василия Якина здоровье было крепкое. Повар отделял его двойными порциями. И скоро он превратился в прежнего Якина. Начал ходить на занятия, по вечерам возмущался в землянке. «Да, генералы, — говорил он товарищам, сидя на своих нарах, — все ждут, планы строят. Собрали столько войск и держат. Вон, дед говорил, вся верхняя балка забита гаубицами. А корпусов сколько собрали? Чего ждем?» Перед наступлением в 17-й корпус привезли посылки, присланные из глубокого тыла. Всякой посылке на фронте были рады, но очень ценили посылки с шерстяными носками, рукавицами, с махоркой и папиросами. Дедушке попалась посылка с толстыми шерстяными носками и с махоркой. Тогда у него уже начало покалывать в груди, и он бросил курить. Махорку раздал своим бойцам. Шерстяными носками он запасся еще с лета. Товарищам говорил: «Если у солдата ноги в тепле, а желудок сыт, то солдат никогда не замерзнет». Весь его взвод летом запасся шерстяными носками и рукавицами, и полученные в посылке носки он подарил Якину.